Среда. 9 января 2008 года. Сегодня Кэролин в первый раз вышла на работу после отпуска. Она провела его с детьми. Через открытую дверь кабинета я видела, как она вошла. Я говорила по телефону, поэтому она просто помахала мне загорелой рукой. «Прекрасно выглядишь», — сказала я, когда через полчаса мы встретились за чашкой кофе. «Хорошо отдохнула?» «Изумительно». Она выглядела как настоящее воплощение осени. Волосы цвета опавших листьев, темно-зеленая юбка и рыжевато-коричневый жакет. Погода чудо. Дети не вылезали из воды. Я прочитала 4 детектива у бассейна, и еще мне не давал скучать Паула. Что? Какой Паула? Рассказывай. Что тут рассказывать? Неплохой отпускной вариант. Кэролин помешала ложечкой кофе. Как подумай о том, сколько писем мне придется разослать по электронке. Сразу настроение портится, заметила она. Ну, как вы тут жили? Все плохо? Да нет, пока все не так уж страшно, успокоила я ее. Но со следующей недели начнется ужас-ужас. Такое у меня предчувствие. Наш главный приезжает с инспекцией нового склада. Кэролин застонала. «О, нет, Кэти, зачем ты сказала? Мне надо хоть немного подсластить жизнь. Пойду возьму себе шоколадный кекс». «Как прошло Рождество?» — с любопытством спросила она, отламывая кусочек кекса. «Спасибо, хорошо». «Ты провела его со Стюартом, я надеюсь?» «Обедала с ним». И его другом Алистером, быстро добавила я, увидев, как расширились ее глаза. «Только обедала?» «Да». Кэролин нахмурилась. «Все вышло не очень хорошо», — сказала я. «То есть?» «Ну, понимаешь, я услышала, как они обсуждают меня. Точнее, его друг говорил про меня всякие вещи. Ну, вообще-то ничего плохого, но я испугалась и сбежала. Думаю, Стюарт обиделся, он... С тех пор не звонил. Не звонил больше 2 недель, если быть точной. Наверное, вечерами сидит дома, работает. Но он не стучал в мою дверь и не посылал смс-ок. Не удивлюсь, если он вообще скоро переедет. Кому нужна такая безумная соседка? А я думала, у тебя с ним все на мази, — разочарованно заметила Кэролин. Нет, — сказала я, — но это не важно. Мне гораздо легче жить одной. Кэролин погладила мою руку, оставив на ней несколько шоколадных крошек. «Ерунда, дорогая. Ты же знаешь мужчин. Увидишь, через пару дней он прибежит к тебе, высунув язык и виляя хвостом». Я отпила глоток кофе. «Ладно, лучше расскажи мне о Пауло. Он молод и невероятно хорош собой». «Да ну, что ты! Ничего особенного. Просто он работал официантом в нашем ресторане. И был, что называется, всегда под рукой. Так что мне не приходилось оставлять детей с мамой больше, чем на 3 часа. Я говорила ей, что иду в бар выпить с одной девушкой, Мирандой. Мы с ней там познакомились. Смешно. До сих пор прятаться от мамы. Но вообще-то оттянулась я по полной. Мы проболтали 30 минут и разошлись по кабинетам. Возвращаясь за свой стол, я взглянула на часы, жалея, что до конца рабочего дня еще очень далеко.